Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 42. А я и дом мой будем служить Господу. Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Служить Богу – это самая разумная вещь в мире. Он создал тебя. Разве твое служение не должно быть посвящено твоему Создателю? Он заботится о тебе и сохраняет тебе жизнь. Разве не следует посвятить эту жизнь Его прославлению? Представь себе, что у тебя есть собака, которая никогда не машет перед тобой хвостом, не замечает тебя, а вместо этого бегает по пятам за другими людьми. Разве тебе не надоело бы скоро это создание, не признающее тебя хозяином? Кто стал бы изготавливать себе машину, не надеясь на то, что она принесет ему пользу? Так Бог создал тебя, и поистине твое тело – чудесный механизм. Твоя душа тоже нечто чудесное. Не хочешь ли ты слушаться Бога и служить Ему? Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Книга пророка Исаии, 1 глава, 2-3 стих. 20 лет жизни без Бога – это непростительное упущение. Как тебе только удалось это сделать? Прожить 30 или 40 лет, ни разу не выразив благоговения перед тем, кто дал тебе жизнь, без которого ты давно бы уже лежал в гробу – это подлый грех. Не хочешь ли ты, наконец, вступить на правильный путь? Некоторые люди не в состоянии выдержать и 5 минут, даже 5 секунд раздражения. Но ты раздражаешь Бога годами и даже дольше, 30, 40, даже 50 лет. Но Он переносит это с бесконечным смирением и долготерпением. Не пора ли тебе посвятить Ему свою жизнь? Поскольку Он создал нас, освободил и сохранил, то имеет право на то, чтобы мы, Его дети, служили Ему.